«Какая же?» – удивилась Лиана. «Ты сказала, попытаемся захватить самолет, что в корне неверно. Мы его просто захватим и все. Других вариантов нет», – сказал Петр. «Да, верно, не будем пытаться, а просто сделаем», – оговорилась. Улыбнулась Лиана. «Вы не подумайте, что я испугался или передумал», – решил внести ясность Крис. «Нет, я по-прежнему с вами. Просто воздушный транспорт, с него не спрыгнешь, если что. А я знаю, на чем тут летают, если речь об обычных самолетах. Тут и враг не нужен, чтобы угробиться. Да что я вам рассказываю, поглядите по сторонам», и Крис обвел рукой вокруг себя, показывая наваляющиеся везде обломки. «Этот самолет был самый старый на том аэродроме», сказал вдруг Спас, «остальные получше. Не то чтобы новая техника, но все-таки. Ну-ка, ну-ка», заинтересовалась Лиана, «что еще ты нам расскажешь? Видите вон тот черный небоскреб со шпилем?» Спас указал рукой, и все дружно кивнули в ответ. «Если держать отсюда курс прямо на него, и потом выдерживать эту же прямую линию, то мы должны выйти прямо к аэродрому. После небоскреба город начнет мельчать, этажность будет снижаться и начнутся пригороды. После них будет пояс старых и полуразрушенных заводов, опоясывающий город по окраине, потом аэродром, а за ним огромное поле с множеством круглых ям. Там, видимо, было какое-то старое гидротехническое сооружение. Но что именно, я не знаю», — Спас говорил, а глаза его в это время постепенно закатывались вверх, пока не остались только белые глазные яблоки. Смотрелось это жутковато, среди людей начался ропот, но Лиана взмахнула рукой, и все разом заткнулись. «Продолжай», — осторожно сказала она Спасу, чтобы не спугнуть его состояние. «Самолетов в парке около 20, тех, которые более-менее на ходу. Тот, на котором я летел, был самый старый, его давно пора было списывать, но разве от них дождешься?» «Говорили, что ресурс, мол, пока не исчерпан», — говорил Спас, глядя на всех белками глаз без зрачков и слегка задрав подбородок. «По пути к аэродрому особых проблем быть не должно, хотя на заводах и обитает небольшое племя клонов, но их реально мало, не больше нескольких десятков, и они очень истощены. Несколько раз пытались нападать на аэродром после этого, собственно, их и стало очень мало. Охрана у нас не очень, но с клонами вполне может справиться. Там даже больше не охрана, а сетка под напряжением работает. В общем, они туда больше не лезут, а уйти тоже не могут, потому что понимают, что там есть еда, а где она еще может быть, они не знают. Так вот и сидят на заводах и слюни пускают. Поскольку им там есть совсем нечего, говорят, что друг друга едят иногда, выбирают самого слабого и вперед. «У нас такого не было», — вставил Марик, который всегда заступался за клонов, когда про них говорили плохо. «Наверное, везде по-разному», — ничуть не смутился и не сбился Спас, но из своего транса не вышел. «Что касается самой охраны, то их там человек 30 всего. Вооружены, конечно, но плохо. Патронов мало, им их выдают строго по разнарядке, не больше 10 штук на смену. Если расстреляют, потом объяснительные пишут, зачем и почему открыли огонь. Бред в общем. И учитывая, какая большая территория у аэродрома, эту охрану там почти и не видно. Раз в 3 часа они катаются на багги вдоль забора, и потом не отсвечивают. Мы все время думали, что если на нас кто-нибудь нападет, кроме этих убогих клонов, то эта охрана ничего не сделает, а скорее всего, даже не попытается. Просто спрячутся где-нибудь и все. Хорошо, что нападать там некому. Все сидели и очень внимательно слушали, при этом челюсти у многих заметно отвисли. Проще всего напасть через завод с красными кирпичными цехами. Он примыкает прямо к аэродрому, территория там не сильно захламленная, проехать можно без проблем, и раньше времени никто не заметит, а потом на броневике протаранить сетку и вкатить на территорию. Кроме охраны там 4 сотни другого персонала, хотя может и все 5, но они драться не будут. Если их не трогать, то никакого сопротивления не должно быть с их стороны. Конечно, если начать убивать, то инстинкт выживания заставит их защищаться. Но просто так они делать этого не будут. Это поганое место и поганая работа. Никто не считает это своим и чем-то ценным. И уж тем более, умирать за это они не станут. Если наладить контакт, то даже еще и помогут самолет выбрать, но вот в этом я уже, конечно, не уверен, сказал Спас. «Как тебя зовут?» Вдруг спросила Вася и получила от Лианы гневный взгляд, как удар кнутом. Она даже съежилась и уже пожалела, что открыла рот, но к всеобщему удивлению Спас ей ответил. «Зик, меня зовут Зик», — сказал он, — «я работал грузчиком до аварии, развозили всякое барахло по гарнизонам и сбрасывали с самолета. Такое вот снабжение, учитывая огромное количество живущих на побережье пограничников, не представляю, как им этого хватало. Сбрасывали мы им очень мало, катастрофически мало, но это не от нас зависит, сколько давали, столько мы и сбрасывали, и чем дальше, тем меньше. Снабжение все ухудшалось и ухудшалось, как будто кто-то решил постепенно на них плюнуть и оставить на произвол судьбы, но резко это делать опасались, поэтому уменьшали ресурсы постепенно, чтобы они к этому успевали привыкнуть. Мы часто об этом говорили, потому что чувствовали, что нас со временем ждет та же участь. А что, мы получили то, что хотели. Вечная жизнь на сказочной планете. Мне уже 120 лет, а я еще вполне молод. Но об этом ли мы мечтали, когда пытались сюда попасть? Да, живем мы долго, но нахрен такую жизнь? Это убожество. Это жалкое существование. Это смертная тоска изо дня в день. Может быть и хорошо, что для меня все уже закончилось. Умирать никто, естественно, не хочет. Но раз уж так сложилось, то жалеть особо тоже не о чем. «Зик, нам очень жаль, что с тобой такое случилось», сказала неожиданно Лиана, «но мы благодарим тебя за помощь. Для нас она просто неоценима. Нам нужно знать что-нибудь еще, что-нибудь важное. Может, есть какие-то еще опасности, про которые ты не упомянул? Не знаю», спас Зик задумчиво почесал свой подбородок, «я же грузчик, в сложные вопросы никогда не лез, да меня к ним особо-то и не подпускали». «А почему у вас грузчики были не клоны?» — спросил вдруг Марик, и его вопрос всем показался очень логичным. «Не знаю», — пожал плечами спас Зик, «у нас клонов вообще не было, ни одного, ну, если не считать диких, живущих на заводах. Видимо, не до конца им доверяют и к авиационной технике не подпускают. Даже просто ящики таскать, но это просто предположение, я об этом никогда не задумывался, да и никто у нас ни разу не задумывался, нет клонов и нет, может оно и к лучшему, при них всегда как-то странно себя чувствуешь, постоянно присутствует какое-то непонятное чувство вины, что ли, хотя не мы же их создавали, но никуда от этого не деться, что-то нехорошее в груди шевелится, и ничего с этим не поделаешь, так что хорошо, что клонов на нашем аэродроме не было». Уверенно закончил спас Зик. «А мы сможем с тобой еще поговорить, если у нас возникнут какие-то вопросы?» — спросила Лиана. «Спрашивайте, почему нет?» — пожал плечами спас Зик. «Хорошо, а сейчас ты не мог бы уйти и вернуть нам Спаса?» — спросила Лиана. «Кого вернуть?» — с недоумением уставился на нее белками глаз спас Зик. «Твою ж мать!» — потрясенно выдохнула Лиана. «Что происходит?» Глава 32. Повисла пауза, которую все боялись прервать. Поняв, что нужно сделать хоть что-нибудь, Лиана резко встала, подошла к Спасу и со всей силы влепила ему пощечину. Было ощущение, что глазные яблоки у него сделали полный круг и вдруг рывком зрачки вернулись на место. «Ли, ты чего?» — возмущенно сказал Спас, держась рукой за щеку. «Спас?» — недоверчиво спросила Лиана. «Ну а кто же еще?» — удивился Спас. «Не знаю, ты мне расскажи, что последнее ты помнишь?» — спросила Лиана. «Я? Как что? Я рассказывал про...» — Спас вдруг задумался и его глаза стали расширяться от удивления. «А что было то?» — наконец выдавил из себя он. «В тебе, как будто бы, был другой человек», — сказала Лиана, — «который про тебя даже не знает». «Да, теперь я как будто вспоминаю, точнее, я это и не забывал, но сначала мне казалось, что это я сам рассказывал, хотя, откуда я могу все это знать, верно? А сейчас понимаю, что это был не я или не совсем я». Спас наморщил лоб и задумался. «Меня тревожит то, что ты в этот момент себя не контролировал», — сказала Лиана. «А что если этот кто-то перехватит управление в неподходящий момент, когда от тебя будет зависеть наша жизнь?» «Я пока не готов ничего комментировать», — слегка виновато сказал Спас, «но мне кажется, что перехвата управления быть не должно. Я постараюсь с этим разобраться». Он встал, нерешительно помялся на одном месте, а потом неуверенно зашагал куда-то в сторону. Он вдруг очень захотел увидеть труп того человека, чьи воспоминания теперь булькали в его голове. Хотя, получалось, что не только воспоминания. К уже существовавшей в его сознании каши, добавилось еще изрядное количество новой. С этим нужно было что-то делать. И для начала он очень хотел вновь увидеть прежнего носителя того сознания, чье отражение вдруг появилось у него в голове. Именно так он для себя это сейчас сформулировал. Отражение сознания умершего человека. Потому что он помнил, о чем рассказывал только что всем остальным. Помнил в мельчайших деталях, причем даже то, чего не рассказал. В его голове сейчас было больше информации, чем он озвучил. Намного больше. Вся жизнь этого незнакомца сейчас была там. Но эти воспоминания не вывалились на него как его собственные, вернувшиеся недавно. Эти находились как будто за стеклом. Он их видел, но они были отделены некой преградой, которую он при желании могу убрать, но такого желания у него, правда, не возникало. Оставалось непонятным, как этот посторонний человек говорил через него или он не говорил, а Спас просто так проникся его воспоминаниями, что ненадолго слишком вжился в его роль. Вопросов пока что было больше, чем ответов. За ним никто не пошел, дав ему возможность побыть одному и разобраться. «Основной план не меняется», — сказала Лиана, «с учетом новой информации, которой я склонна доверять. Каким бы странным все это ни казалось, мы двигаемся к аэродрому, доедаем и отправляемся. Все здесь», — она обвела людей взглядом. Все начали озираться по сторонам, стараясь понять, все ли на месте, или кого-то не хватает. «Детей опять нет», — раздраженно сказал Крис, который про них вспомнил первым, поскольку они все-таки были из его общины. «Да, точно». Петр обвел всех взглядом, но ни ежика, ни резвую не увидел. «А я видела, что произошло», — сказала Вася. «Вон стоит банка с ложкой, там ежик сидел и ел». Подошла эта девица, прижалась к нему сзади, нашептала что-то на ушко, и он ушел вместе с ней. «Я даже не сомневаюсь, куда». Вася хитро улыбнулась. «Сомневаюсь, что это то, о чем ты подумала», — сказал Петр. «Скорее всего, у резвой появилась какая-то очередная идея, и она втянула в это ежика. Если они не придут до нашего отъезда, то пусть сами выкручиваются», — сказал Крис. «Они в этом городе умеют выживать, не пропадут. Мне кажется, что в знак признательности к ним за то, что они обеспечили всех нас транспортом, их можно было бы и поискать», — сказал Петр. «А вдруг что-то случилось?» «Скорее всего, что-то случилось», — вздохнул Крис. «Ладно, я посмотрю, где они. Это мой крест. Я помогу», — сказала Лада. «Они рядом, я их чувствую. Но мне кажется, что не все в порядке, не могу понять, что именно, но что-то случилось». «Где?» — с деловым видом спросил Петр. «Там», — Лада указала рукой на одно из полуразрушенных зданий. «Надо проверить», — сказал Петр. «Кто-нибудь останьтесь у машины, остальные за мной». И он стремительно зашагал в указанном Ладой направлении. Примерно половина группы последовала за ним. Они взобрались на холм из обломков здания, но ничего интересного не увидели. «Ну и где же они?» — спросил Петр у Лады. «Там», — указала она, вопреки его ожиданиям, не вверх, а вниз. Они стояли на краю ямы, на дне которой из камней и обломков торчал кусок самолета. Это было легко понять по характерному цвету корпуса. «Там?» – переспросил Петр, и Лада кивнула в ответ. «И они живы?» «Да», – сказала Лада, – «похоже, их засыпало. Нужно поторопиться, а то неизвестно, есть ли туда доступ воздуха. Как бы они там ни задохнулись». «Я за веревками и лопатами», – сказал Валера и побежал к вездеходу. За ним устремился Крис, решив, что тащить придется немало инструмента, благо он в вездеходе присутствовал. Спас сидел возле трупа и смотрел в бородатое мертвое лицо, не зная, что и думать. В голове была пустота, но странно было то, что лицо это не казалось чужим. Даже напротив, оно было каким-то родным, что ли. Странное и смутное чувство, которое трудно передать словами. Иногда накатывало чувство, что это его лицо, которое он всю жизнь видел в зеркале. Но это ощущение было обычно мимолетным и быстро ускользало. Как Спас не старался нащупать внутри себя чужую личность, сделать этого не получалось. Только чужие воспоминания, без хозяина. Но что же это тогда был за пробой, которому все стали свидетелями? Для Спаса весь этот разговор был как в тумане, как будто это все происходило не с ним. Но, отчасти, так оно и было. Он видел, что происходит какая-то суета, что люди бегают и таскают инструменты веревки, что о чем-то оживленно перекрикиваются, что началась какая-то возня в руинах на краю улицы. Но он все это игнорировал, резонно решив, что там смогут обойтись и без него. А ему нужно воспользоваться этой неожиданной паузой, когда фокус внимания сместился на какую-то другую проблему, чтобы немного разобраться в происходящем. Сидеть просто так было скучно. Казалось, что он должен что-то делать, чтобы навести в мыслях порядок, но он этого не делает. Проблема была в том, что он не знал, что именно нужно делать. Он встал и начал не спеша таскать камни, даже не сразу поняв, зачем он это делает. Потом осознание собственных действий пришло. Он решил похоронить этого рыжего бородача. Все-таки этот человек был ему не совсем чужой, и это очень мягко говоря. Вопрос, навсегда ли со Спасом останутся эти чужие воспоминания, оставался открытым. Камней вокруг было полно, и с материалом для могильного холмика проблем не возникло. Как только он занялся конкретным делом, сразу нахлынуло какое-то спокойствие и уверенность, что все будет хорошо. Это всегда так бывает, работа лечит. Особенно тяжелый физический труд очень хорошо избавляет от рефлексий. Да, срок отъезда пришлось сдвинуть до момента, пока не удастся откопать детей. А это оказалось делом нелегким. Откопать их, может быть, получилось бы и быстро, но проблема была в том, что склон продолжал осыпаться, и как только они откидывали камни в сторону, на их место сползали новые. Приходилось придумывать какие-то заграждения, укреплять склон, чтобы работа хоть немного продвигалась. Ежик с Резвой были живы, они даже перестукивались с ними через обшивку самолета. В принципе, можно было даже докричаться, но звук проходил плохо, да и смысла в этом особого не было. Может, не стоит их откапывать? Все время повторял Крис. Я же все равно их убью потом. Так зачем лишние усилия и трата времени? На его слова никто не реагировал, и все продолжали работать, сменяя друг друга по мере усталости. А Крис изводил и себя, и всех остальных, как будто бы это была его вина, что они туда залезли. Ему никто даже намеком на подобное не указывал, но он все равно чувствовал какую-то ответственность за своих ребят, как будто это он за ними не углядел. Но, так или иначе, дело постепенно продвигалось, хотя и ушло на это куда больше времени, чем они предполагали сначала. Наконец, смогли проделать небольшую дырку, через которую пока нельзя было вылезти, но можно было разговаривать и смотреть друг на друга. «Нет, ну как вас угораздило?» – спросил Крис, как только увидел в глубине глаза ежика. «Мы, кажется, нашли что-то интересное», – сказал ежик. «Кто же знал, что тут все обвалится? Вы хоть понимаете, что мы до сих пор никуда не двигаемся? Много людей пытаются вас достать оттуда, куда вы по своей дурости залезли», – не унимался Крис. «Понимаем», – донеслось из глубины. «Только вот сделать ничего не можем». «Ладно», — сказал Крис, которому немного полегчало, когда он высказал им свои претензии лично. «Ждите, скоро вас вытащим». Резвая ножом уже давно ковыряла обшивку. Ящик, который они нашли, застрял. Они отстегнули крепление, но никак не могли его вытащить. Место, где ящик был закреплен, сильно деформировалось, и ящик зажало. Ежик почти сразу на это плюнул. Ему вообще казалось странным заниматься этим проклятым ящиком, когда они тут застряли. Но Резвую было не унять. Она этот ящик собиралась забрать, во что бы то ни стало. А в том, что их вытащит, она почему-то ни секунды не сомневалась. В отличие от ежика, он полагал, что их просто могут не найти, даже если будут искать. Когда они услышали сверху шум, стало понятно, что их все-таки искали и даже нашли. Теперь оставалось только ждать, когда откапают. А Резвая, все это время, с завидным упорством ковыряла обшивку, чтобы вытащить ящик. И дело у нее потихоньку продвигалось. Когда состоялся этот разговор ежика с Кризом, в котором тот высказал свое возмущенное недовольство, Резвая повернулась к ежику и сказала с уважением в голосе: «Не стал на меня валить, спасибо. Хотя, на самом деле, это же я тебя сюда притащила. Ты меня не тащила, я сам пришел. Ты позвала», — сказал ежик. «Ну, как скажешь», — улыбнулась Резвая. «Хороший ты парень, ежик. А если бы еще помогал мне вытащить ящик, то был бы просто замечательный. Меня устраивает быть просто хорошим», — сказал спокойно ежик. «Да и что ты на этом ящике зациклилась? А что если он пустой? Или в нем какой-то бесполезный для нас хлам? Или полезный, но при аварии он превратился в бесполезный? Могло же такое быть? Не все могут нормально пережить такой удар. А судя по обломкам, удар был что надо». «Нет», — упрямо покачала головой Резвая, — «я чувствую, что это что-то очень полезное для нас, не меньше, чем броневик. Не стали бы какую-то ненужную ерунду вести в пристегнутом и таком хорошем ящике. Да и рисунки на крышке тоже говорят о том, что это что-то очень важное». «Может быть и важное, да вот только не для нас», — сказал ежик. «Думаю, ты страдаешь ерундой». «Все равно делать нечего», — сказала Резвая. «Время, пока нас откапывают, есть. Не хочешь мне помогать, я и одна справлюсь. Именно поэтому я и решил тебе не мешать», — сказал ежик и стал смотреть в дырку, как снаружи идут раскопки. «Еще минут 10-15 их уже смогут вытащить. По крайней мере, ему так казалось. Спас помнил имя бородача, но сначала его почему-то избегал, как будто не хотел вносить чего-то слишком личного. Он и так знал про него чересчур много, но постепенно, мысленно, он все же стал звать его по имени. Имя Зик очень подходило этому человеку. Вот посмотришь на него, и сразу понятно, что его зовут Зик. Кажется, даже что если не знать его имени, то все равно назовешь Зигом. Спас соорудил могильный холм над телом, оставив открытым только лицо. Но и для этого места камни были уже заготовлены. Просто, хотелось как-то попрощаться, сказать несколько слов. Но когда до этого уже непосредственно дошло, все слова куда-то подевались. Постояв немного над почти похороненным телом и не найдя что умного сказать, он решил начать, а там как пойдет. «Прощай, Зик», — сказал он, — «мы не были знакомы при жизни, и странным образом познакомились после твоей смерти. Я не понимаю, как это вообще возможно, но я многое о тебе знаю. Ты был, может, не самым лучшим и интересным человеком, но и не самым худшим. Речь неожиданно начала складываться сама собой. Интересно, ты вообще меня слышишь?» Спас замолчал, закрыл глаза и попытался смотреть внутрь себя, пытаясь найти там Зига. И он его нашел. В общем, это проблема и не было. Он всегда знал, где лежат все эти воспоминания. Но ощущение, что хозяина этих воспоминаний здесь нет, было очень устойчивым. Спас лишний раз пришел к выводу, что это просто что-то вроде проекции личности, как будто слепок или отпечаток. Да, если дать этому отпечатку возможность, то он сможет воспользоваться телом и говорить через него. Но во всем этом не ощущалось какого-то личностного начала, души, если говорить совсем просто. И чем больше Спас крутил в голове эту мысль, тем больше убеждался в том, что она верная. Да, где-то в уголке сознания сидел червячок, который шептал, что он ошибается, и в голове поселился чужак, но поскольку Спас не смог его найти, то решил, что его и нет, только гора чужих воспоминаний, которые ему по большому счету не нужны, за исключением только некоторых деталей, которые касались текущей ситуации. «Конечно, ты меня не слышишь», — продолжил Спас, так и не найдя в себе Зига, «но это к лучшему. Не хочу гостей в своей голове, там и так все непросто, своих проблем хватает. Думаю, что и твои воспоминания со временем тоже уйдут. По крайней мере, я на это надеюсь. Может быть, они посланы мне не просто так, а потому что нужно было помочь нам решить, что делать дальше и как выбраться из этого места. Наверное, это действительно так. Спи спокойно, друг», — закончил Спас. Мысль, что воспоминания Зига ему посланы не случайно, Спасу неожиданно понравилась. Дело в том, что она придавала какой-то смысл произошедшему, пусть и не давала ответа на вопрос, кто и почему это сделал. Если это, конечно, в самом деле, было так, так или не так, но Спас решил, что так. Поэтому уже с чистым сердцем он заложил лицо Зига камнями, закончив возведение могильного холма. В последнее время они всех так хоронили, потому что это было проще, чем капать землю, на что обычно не было ни времени, ни сил, а иногда и подходящего места. Закончив, Спас встал возле могилы, думая, что делать дальше, и увидел идущую к нему Ладу. «Это тот человек, чьи воспоминания пробрались в твою голову?» — спросила Лада. «Да, пробрались — очень точное слово. Уж я-то точно к этому никаких усилий не прилагал», — сказал Спас. «Но я смотрю, ты в хорошем расположении духа», — сказала Лада. «Разобрался с этим?» — «Не знаю», — искренне сказал Спас, — «или разобрался, или просто в чем-то себя убедил. Но мне кажется, что все нормально, если, конечно, это слово вообще применимо к сложившейся ситуации. Можно?» Лада приподняла руку, намереваясь прикоснуться к лбу Спаса. «Конечно», — сказал тот и слегка наклонил голову вперед. Лада положила ладонь ему на лоб. Она была теплая, и у Спаса все немного поплыло, но это ощущение тут же улетучилось, а пришло очень ясное и четкое чувство реальности. Он закрыл глаза и стал ждать, пока Лада закончит свои манипуляции. Неожиданно он стал куда-то проваливаться. Хотелось остаться здесь. Он попытался зацепиться за эту самую реальность, но его затягивало все глубже и глубже. Краем сознания он почувствовал, что садится на землю, а потом и ложится. Все это время Лада не отрывала ладонь от его лба. Спас перестал сопротивляться и отдался несущему его потоку. Первым вытащили ежика. Он улыбался и был очень рад своему спасению. Резвое что-то мешкало и как будто не торопилось наружу. «Эй, ну ты чего?» — возмущенно сказал Крис в проделанный лаз. «Хочешь там остаться? Только скажи, и мы уйдем». Торчать тут ни у кого нет никакого желания. Сейчас я, кряхтя сказала резвая, показываясь на противоположном конце лаза. Она лезла почему-то ногами вперед, очень медленно и с постоянным усилием. Вскоре стало понятно почему, она за собой что-то тащила. «Что это такое?» – спросил стоящий рядом чумазый и насквозь пропотевший Валера, который вкалывал чуть ли не больше всех. «Не знаю, честно сказала резвая, но мне кажется, что что-то нужное. Дай-ка гляну», – заинтересовался Крис, увидев знакомые очертания военного оборудования. Ящик был достаточно типовым, в нем могло лежать все что угодно. Когда Крис увидел маркировку на крышке, то удивленно присвистнул. «Хорошая вещь», – тут же спросила резвая, приняв его свист за хороший знак. «Если она там есть и если работает, то, возможно, что очень», – сказал Крис, «хотя я пока и не знаю, нужна ли она нам». «Нужна», – уверенно сказала резвая, и, поймав удивленный взгляд Криса, добавила, «предчувствие у меня такое». Глава 33. Ему казалось, что прошли целые сутки, такими насыщенными и длительными были сновидения, но Лада сказала, что прошло не больше часа, хотя и час было немало в таких условиях. «Что происходит?» – спросил, озираясь Спас, «где все?» «Вытаскивают детей из-под завала», – сказала сидящая рядом на камне Лада, «уже почти достали. Скоро поедем, наверное». «Меня никто не искал?» – спросил Спас. «Лиана, естественно, приходила, но я ее успокоила и сказала, что присмотрю за тобой. Тебе нужно было отдохнуть», – улыбнулась Лада. «Это ты меня отключила?» – спросил Спас. «Естественно». Лада кивнула, «нужно было тебе помочь еще немного. Раз я могу это сделать, то почему не сделать?» Она пожала плечами, «но не переживай, в твоей голове я не ковырялась. Просто отладила кое-какие процессы. Теперь тебе должно стать полегче». «Навскидку, вроде бы легче», – сказал Спас, пытаясь проанализировать свои ощущения, «но это, конечно, вот так сразу не поймешь». «Да, все, что касается сознания, дело непростое», — согласилась Лада, «а в твоем случае все еще сложнее. Произошедшее с тобой очень странно и непонятно даже для меня. Я не могу этого объяснить. Аномалия какая-то. И я сейчас не про прежнюю потерю памяти и недавнее ее обретение, хотя и это из ряда вон выходящие и труднообъяснимые события. Но последнее я вообще понять не могу. Самое интересное, что я не вижу в тебе каких-то отклонений. На информационном уровне ты выглядишь сейчас как обычный человек. До того, как в тебя попал этот разряд, все было не так, а он тебя как будто починил. Но появилось что-то другое, и мы все это видели, но это нечто вообще никак мной не определяется. А должно? Спросил с интересом Спас. Конечно, мы такие вещи очень остро чувствуем, сказала Лада. Ну что, если ты оклемался, то стоит пойти к броневику. Я бы тебе рекомендовала еще поспать. Это лучший способ навести порядок в голове, потому что я не думаю, что все нормализовалось полностью. Легче стало, это да, по тебе это заметно. Но, наверняка, стоит еще отдохнуть и дать поработать твоему подсознанию. Пожалуй, не стал спорить Спас, но не сразу. Хочу посмотреть, что происходит, ну и может перекусить еще этих волшебных мясных консервов. Тоже дело хорошее, сказала Лада, а я пойду, посмотрю, как там у наших спасателей дела. Кажется, извлекли бедолаг. Ох и влетит же им теперь от Криса. Ну, он вроде отходчивый, сказал Спас, хотя я его пока не очень хорошо знаю. Как и мы все, сказала Лада и ушла. Спас встал и медленно скрутил корпус сначала вправо, потом влево, сопровождая каждое движение стоном. Все тело болело, и это было неудивительно, потому что лежал он на камнях. Лада постаралась уложить его максимально аккуратно, но тут это сделать было невозможно, потому что камни были везде. Как результат, теперь тело ломило. Но его это не сильно расстроило, настроение все равно было, на удивление, хорошим. «Надо срочно навернуть мясца», — сказал Спас сам себе и пошел за едой. Про рыжего бородача, лежащего рядом, он больше совершенно не думал, как будто тот его отпустил. Кроме этой коробки под куском обшивки самолета больше ничего интересного не было, в этом ежик и резвая успели убедиться не раз, за время своего заточения. Поэтому, когда их с ящиком извлекли наружу, то все стали дружно, но аккуратно, выбираться из этой ямы, потому что находиться там было неуютно. От нового обвала никто застрахован не был, но и наверху ящиком заниматься не стали. Все, кто участвовал в спасении, сматывали веревки, которыми страховались при спуске и подъеме, собирали лопаты и вообще не проявили особого интереса к этому металлическому ящику. Все, кроме Криза. Он как раз ящиком заинтересовался, но решил, что лучше убраться с этого места подальше. У него созрел небольшой план, как проучить резвую, которой не терпелось заглянуть внутрь. Изучить содержимое они всегда успеют, если оно, конечно, там есть, в чем он уверен не был. Хотя, ящик был тяжелым и что-то в нем безусловно было, но кто сказал, что именно то, что было написано на крышке. Написано там ничего, конечно, не было, был только ряд маркировочных символов, которые он без труда опознал. 10 минут на сборы и выдвигаемся, сказала Лиана и похлопала в ладоши, как бы задавая этим быстрый темп всем остальным. Но никто и не собирался особо рассиживаться. Это место уже всех утомило, и они были рады уехать. День уже был в разгаре, а они торчали на самом виду, посреди улицы. Хотелось куда-нибудь спрятаться. Спас подошел к Лиане и сказал: «Ли, я тебе не нужен, сейчас или вообще?» — спросила она. «Сейчас», — серьезно ответил он. «Если ты имеешь в виду, нужна ли мне твоя помощь», — улыбнулась ему Лиана, — «то сейчас нет, мы тут закончили». «Да, я как раз об этом. Если не возражаешь, я еще посплю. Мне уже лучше, но в себя до конца еще не пришел», — сказал Спас. «Спи, конечно», — сказала Лиана, — «делать все равно нечего. Я видела, что мама тебя усыпила. Она уже 2 раза над тобой колдовала. Первый раз там, где тебя шарахнуло, и 2-й раз сейчас. Надеюсь, что тебе это помогает». «Думаю, что да», — сказал Спас. «Мне кажется, после ее манипуляции у меня немного прояснилось». «Отдыхай», — сказала Лиана и чмокнула его в щеку. Они ехали уже почти час. Находящаяся за рулем Руфь получила указание искать место, где можно было бы укрыться вместе с вездеходом. Но пока что ничего подходящего на пути не попадалось. Они решили не плутать, а искать временное убежище по пути. А путь их лежал в сторону большого черного небоскреба со шпилем наверху. Резвая уже вся извелась, так ей хотелось заглянуть в ящик и узнать, из-за чего они так рисковали и чуть не погибли. Но Крис решил ее с ежиком немного повоспитывать и не спешил устраивать вскрытие ящика. Он сидел на нем и делал вид, что дремлет. Как резвая не страдала, делать было нечего, приходилось ждать. Наконец вмешалась Лиана, которая видела всю эту игру. «Ладно, Крис», — сказала она, — «пришло время вскрыть ящик. Надеюсь, что мы не бомбу с собой везем». Крис резко повернулся к ней и подавил резкое желание встать с этого ящика. «Не знаю», — сказал он, — «там действительно может быть все что угодно. Не обязательно то, о чем сообщается на крышке. Но, не думаю, что это ловушка какая-то. Ящик был в самолете, его просто куда-то везли», — сказала Лиана. «Думаю, что вскрывать его безопасно. Ну что, посмотрим, ради чего дети чуть не угробились». Сказав это, Лиана повернулась к резвой и подмигнула ей. Та не поняла, это подмигивание относится к тому, что она ей помогает узнать, наконец, что же там внутри, или к тому, что она назвала ее ребенком, хотя знает, что это не так. Крис выдвинул ящик на середину салона и спросил: «Кто будет вскрывать?» «Можно я?» — тут же ответила резвая, чтобы никто не успел перехватить инициативу, — «это же я его нашла. Пусть она сама откроет, ты не возражаешь?» Лиана посмотрела на Криза. «Да нет», — сказал тот и сделал жест рукой, как бы приглашая резвую к ящику. Та расплылась в улыбке от уха до уха, подошла к своему ящику и уселась перед ним прямо на пол. Крышка была на петлях, с 4 защелками. Резвая откинула 1 защелку, это получилось без проблем. Она обвела всех взглядом и отстегнула 2-ю, потом 3-ю, потом 4-ю. Защелок больше не было. Она торжественно взялась за ручку и потянула крышку вверх. Ничего не произошло, крышка не поддалась. Резвая разочарованно взглянула на Криза. «Я так и думал», — усмехнулся тот. «Он заперт. Ты же видишь, что там замочная скважина. Наивно было полагать, что она тут просто так. Я ее видела, но не думала, что его заперли». «И где взять ключ?» — спросила резвая упавшим голосом. «А там рядом он нигде не валялся?» — спросил Крис. «Может, был, но ты просто подумала, что он не нужен. Ха-ха-ха», — скривив лицо, сказала ему резвая. «Очень смешно. Конечно, если бы там был ключ, я бы его взяла. Но откуда ему там было взяться? Ящик был пристегнут к обломку самолета. Если бы ключ лежал рядом, это было бы просто невероятным чудом. И что же теперь делать?» «Я не знаю», — честно сказал Крис. «Попытаться оторвать крышку, это можно, но лучше заниматься этим на улице». «Эх, что бы вы без меня делали, сказала Эсмеральда, думаю, что смогу вам помочь, только нужно что-то, чем этот замок открывать. Она направилась в заднюю часть вездехода, где по бокам корпуса были вмонтированы ящики с инструментами для мелкого ремонта. Поковырявшись там несколько минут, Эсмеральда вернулась с куском проволоки. «Ты этим собираешься открыть этот ящик? Думаешь, военные так плохо его заперли?» – недоверчиво сказала резвая. «Этот замок не очень сложный, просто защита от дурака, чтобы каждый желающий не мог в него заглянуть. Потому что кому надо, этот ящик без проблем вскроют. Так что, должно получиться». Говоря это, Эсмеральда быстро шевелила пальцами, придавая проволоке какую-то ведомую только ей форму. После чего быстро присела перед ящиком и через несколько секунд замок щелкнул. «А-а-а!» — вскрикнула от восторга резвая. «Обалдеть! Научишь меня?» «Нет», — просто ответила Эсмеральда, отошла в сторону и заняла место среди зрителей. А вокруг столпились почти все пассажиры вездехода. Кроме Руфи, которая была за рулем, Спаса, который мирно спал на втором ярусе, и раненых, которые были там же. Резвая разочарованно выдохнула, даже слегка надулась, но тут же забыла про обиду, потому что ящик был открыт. Нужно было только поднять крышку. Она опять подошла к нему, уселась напротив и снова обвела всех взглядом, прежде чем заглянуть внутрь. «Ну, нетерпеливо», — сказал Крис, — «сначала тебе не терпелось, а теперь сама тянешь». Резвая взглянула на него, но ничего не сказала. Она протянула обе руки к крышке, бережно взялась за ручку и медленно подняла крышку. Повисла напряженная тишина. Дело в том, что поднятие крышки не прояснило ситуацию. В ящике лежал серый пористый уплотнитель, который, видимо, предохранял от повреждений то, что находится под ним. Резвая поддела его пальцем, приподняла, а потом резко откинула в сторону. Все выдохнули, но разочарованно. И не из-за того, что лежало в ящике, а из-за того, что они снова ничего не увидели. То, что находилось внутри, было завернуто в черную ткань. Резвая откинула одну половинку, потом вторую, и наконец все увидели, что же там такое было спрятано. Резвая смотрела на прибор восхищенно, но без малейшего понимания, что это такое. Только Крис уже давно потерял интерес к происходящему. «Как только ты подняла крышку, сразу стало понятно, что в коробке находится именно то, что заявлено на крышке. В общем, этого и следовало ожидать», — сказал он. «А можно остальным, не таким технически подкованным, объяснить, что же это такое?» — спросила Вася. «Это?» — удивленно взглянул на нее Крис. Ему казалось, что все поняли, что это так же, как и он, ну, может, кроме резвого ежика. «Это универсальное устройство связи». «И?» — спросила Вася, ожидая продолжения. «И все?» — пожал плечами Крис. «Как все?» — разочарованно протянула Вася. «А что за ажиотаж тогда был вокруг этого ящика?» «Не было никакого ажиотажа», — сказал Крис. «Весь ажиотаж вы сами и создали. Ажиотаж был только у резвой. Но это ровно то, что было обозначено на крышке коробки. Универсальное устройство связи. Боюсь, что маркировку на коробке смог прочитать только ты», — сказала Лада, да и не открыв ящик сразу. «Именно ты поспособствовал разжиганию всеобщего интереса». «Нет, мой интерес разожгло то, что они полезли куда-то за этим ящиком и чуть не погибли», — сказала Сюз. «Было очень интересно, стоило ли оно того». «Крис, ты умеешь им пользоваться?» — спросила Лиана. «Не думаю, что тут что-то очень сложное, но если есть человек, который знает, как это сделать, это бы все упростило». «Знаю», — кивнул Крис. «Я не связист, но приходилось иметь с подобными дело. Штука на этой планете редкая и ценная, хотя за пределами планеты довольно заурядная и даже устаревшая. Старый, но зато надежный образец. Кстати, если он новый, то там внизу должна быть инструкция, но нам она не понадобится, и так разберемся». «А как мы можем использовать эту штуку?» — спросил Валера. «У нас же и так есть рации, но мы соблюдаем радиомолчание». «В чем тут разница?» «В том, что это оборудование врагов», — сказала Лиана. «Очень бы хотелось послушать эфир, но чтобы об этом никто не знал». «Ну, это самое простое», — сказал Крис. «Заводить? А она заряжена?» — спросила Лиана. «Хм», — задумался Крис. «Нужно проверить», — и он щелкнул клавишей на верхней панели. Рядом с клавишей начала мигать красная лампочка. «Разряжена», — констатировал Крис. «Но это не беда. В вездеходе есть разъемы, мы ее сейчас запитаем». Чтобы провода хватило, пришлось перенести устройство поближе к кабине. Когда цвет лампочки сменился с красного на зеленый, Лиана сказала: «Заводи». Крис и в самом деле понимал, как эта штука работает. Он включил устройство, и на передней панели загорелся экран. Он нажал еще что-то, и экрану побежали цифры, постепенно заполняя строчки одну за другой. Вскоре на экране был целый список. Пробежавшись по нему глазами, Крис сказал: 18 разговоров в данный момент идет в эфире. 7 из них зашифрованы, но этот прибор знает коды, так что мы можем послушать любой. Какой посоветуешь? Спросила Лиана. Понятия не имею, сказал Крис. Они отличаются только набором цифр в названии. Кто и с кем говорит, из этого узнать нельзя. Но мы потом сами сможем эти волны как-нибудь назвать и прописать название в настройках. Раз разницы никакой нет, тогда давай по порядку, сказала Лиана. Но не все, а только зашифрованные. Что-то мне подсказывает, они нам окажутся более интересны. Крис кивнул и ткнул в первую волну. Спас спал как младенец. Но это только для тех, кто смотрел на него со стороны. На самом деле он совсем не спал, а прятался и смотрел. Смотрел из-за кучи битого кирпича сквозь сетчатый забор. Там ходила еда, много еды, а он уже даже не помнит, когда в последний раз ел. И тогда съели они одного из своих. Просто так они старались никого не убивать. Но когда голод становился невыносим, то выбирали одного из своих, кто больше всех провинился за последнее время, убивали его и съедали. Несмотря на то, что клоны не были слишком умными, но даже они понимали, что старший каждый раз придумывает вину одному из них. Все хотели жить, и никто давно уже не нарушал никаких правил. Да и вообще это было клонам не свойственно. Правила помогали им выживать. Поэтому приходилось вину придумывать, иначе бы они уже давно умерли с голода. Каждый раз, когда убивали кого-то из них, каждый думал: «Хорошо, что не меня», и тогда это казалось нормальным. Убийство ради выживания остальных. Но когда проходило некоторое время и голод возвращался, в груди начинал шевелиться страх, и появлялись мысли о том, что поступать так очень плохо, что своих убивать нельзя, тем более по придуманному поводу, что с этим нужно завязывать. Но такие мысли бродили в них ровно до тех пор, когда выбор не падал на кого-нибудь другого. И тогда возвращались мысли о том, что другого выбора нет, и это необходимая жертва. Сейчас они были опять голодны, и это значило, что возможно скоро их стая уменьшится еще на одного клона. Но именно в этот раз был шанс этого избежать. Это получится сделать, если их план сработает. Все-таки их старший не зря занимает свою должность. Он самый умный из них. Вот и сейчас он разработал новый план нападения на аэродром. В этот раз все должно получиться хорошо и без жертв среди клонов. А все потому, что план просто отличный. В одном месте сетчатый забор, который больно бил током, шел совсем близко к одному из старых зданий завода. Это самое здание было в очень плохом состоянии. Крыша давно рухнула, да и стены стояли кое-как. Но в этом и был план. Стена, вдоль которой шел забор, слегка покосилась. Они уже много дней тихонько, чтобы их не заметили, разбирали кладку, связывающую эту стену с остальными. Благо, сделать это было нетрудно. Кирпичи были плохими и крошились. И вот вскоре они смогут уронить эту стену на забор, пройти по ней внутрь и раздобыть себе несколько человек для еды. А это значит, что в ближайшее время никто из них не умрет. Спас резко проснулся. Он был озадачен, ведь это был не сон. Сомнений в том, что он увидел, у него не было. Не было, как и в тот раз, когда он наблюдал крушение самолета глазами Зига. Тут все было проще. Единственное, что оставило неприятный осадок, так это то, что он побывал в шкуре клона. Взглянув на него изнутри, он только удивился с одной стороны примитивизму этого существа, а с другой – его похожести на настоящего человека. Все было то же самое, только в сильно упрощенном варианте. Но самым интересным было то, что на виденное через клона он мог наложить знания Зига. Таким образом, у него была своего рода стереокартинка. Происходящее на аэродроме он теперь видел с двух сторон и очень хорошо знал, какое именно здание собирались обрушить на забор клоны, а также знал, что это у них не получилось, потому что при подготовке этой диверсии на них обрушилась другая стена этого здания, похоронив под собой четверых клонов, включая старшего и того, через которого он только что смотрел за забор. Теперь в его голове были и воспоминания всей жизни этого погибшего клона. «Если так пойдет и дальше, я, наверное, точно спячу», – пробормотал Спас. «И почему в меня подселяются только мертвецы?» Глава 34. Когда Крис ткнул в экран, выбирая волну, все непроизвольно замерли и затаили дыхание. Первую секунду казалось, что ничего не происходит, но потом раздался голос: его обладатель говорил слегка уставшим и раздраженным тоном. «Да пойми ты, на меня тоже давит. Выбора нет, подчиниться придется, иначе и наши головы полетят. Мне плевать», — ответил его собеседник. «Мои ребята до сих пор под землей, многие погибли, а про других просто ничего не известно. Но зато известно, что 200 человек в поисковых группах ходят, ищут выживших или хотя бы тела. Какой смысл бомбить? Диверсантов тут все равно уже давно нет, и где они одному богу известно. Чем заниматься ерундой, лучше бы подключили все возможные ресурсы и нашли их, чем просто равнять половину города с землей. Ты пытаешься говорить со мной с позиции разума», вздохнул усталый собеседник, «никак не хочешь понять, что я с тобой совершенно согласен, но дело тут не во мне. Приказ уже получен, и бомбардировка состоится, хочешь ты этого или нет, уйдешь ты оттуда или останешься. Я просто, по-дружески, уговариваю тебя спасти свою жизнь и жизни тех, кого сможешь. Если тебе на себя наплевать, подумай о людях, которых ты можешь вывести. Мне тоже жаль тех, кого эвакуировать не смогут, но отменить бомбардировку не в моих силах. У меня просто нет таких полномочий. Я всего лишь довожу до тебя информацию. Я тоже довожу до тебя информацию, что я никуда не уйду. Хотите стать убийцами, разбомбившими своих ребят? Становитесь. Тем, кто сейчас не под землей, я дам приказ эвакуироваться, но сам никуда не пойду. Почему они так долго думали? Зачем было заводить сюда войска? Бомбили бы сразу, сказал второй. Я не знаю, чем они руководствуются, осторожно ответил первый, и по его голосу было понятно, что он действия начальства тоже не одобряет, но ругаться на руководство в эфире не намерен, мало ли, решение принято на самом верху. Вся эта операция, это череда ошибок. Вся наша громоздкая инфраструктура оказалась не готова к встрече с опытным противником. Все наши компетенции свелись к охоте на клонов и одиночных беглецов. Мы облажались и начальство, естественно, этим недовольно. В дело были вовлечены большинство военных, расквартированных в зоне Энергона. И какой результат? Ты лучше меня знаешь, что нулевой. А когда прилетели специалисты со станции, то диверсанты умудрились грохнуть корабль с их командным составом. Думаешь, у них это вышло случайно? Брось, таких совпадений не бывает. И что за оружие они использовали, чтобы одним выстрелом угробить грузовой челнок? Да, я слышал про плазменную пушку, якобы кто-то видел летящий заряд. Но, во-первых, откуда она у них? Во-вторых, как они оказались точно в том месте, где челнок будет заходить на посадку? В-третьих, откуда у них такой виртуозный стрелок, который из небольшой плазмы одним точным выстрелом взорвал космический корабль? Услышав эти слова, Бона удовлетворенно хмыкнула. В то, что все это случайно так совпало, никто не верит. Это была спланированная провокация и засада. А мы до сих пор не знаем, с кем имеем дело и какова их цель. Понятно, что начальство нервничает. Перепробовали уже практически все, но эти люди уходят как песок сквозь пальцы. Это все не случайность, это большая игра. И кто ее ведет, главная загадка. Тут все уже готовятся прощаться с должностями, а некоторые и резонно опасаются за свою жизнь. Долгие годы спокойной жизни на огромных зарплатах закончились в один момент. Теперь с нас начнут спрашивать, и спрашивать жестко. Так что судьба твоих солдат под землей и рассеянных по городу сейчас мало кого волнует. Ставки слишком высоки, поэтому решили перейти к более простым, но и более эффективным методам. При любом подозрении на присутствие диверсантов, это место будет подвергаться ковровой бомбардировке. Все, шутки кончились. Никто и не шутил, выслушав этот монолог, ответил второй. Я мог бы понять это решение, если бы диверсанты были до сих пор здесь, но их нет. Сколько времени уже прошло с тех пор, как они себя не проявляли? Больше суток. Они уже могут быть где угодно, даже передвигаясь пешком. Гибель моих людей будет напрасной. Да, они умрут напрасно, спокойно согласился первый, но все равно умрут. А тебе решать, тоже умирать напрасно, или еще пожить. Твоя смерть ничего не изменит. Моя жизнь изменит, сказал второй. Мне придется жить с этим грузом весь остаток дней. Немаленький остаток, надо сказать. И уже в сотый раз повторяю, решение принято на самом верху. На том верху, про который мы с тобой даже ничего не знаем. Такие указания нам спускают крайне редко, но когда они приходят, то это неотменяемый приказ. Всегда так было. Нет никаких вариантов. Бомбардировка будет уже меньше, чем через час. Выводи людей, всех, кого пока что сможешь спасти. Больше мы ничего сделать не можем. Илюша, давай, не дури. Уноси оттуда ноги, ну, сказал первый. Ладно, тяжело и обреченно вздохнул Илюша. Будем считать, что ты меня прогнул. Конец связи. В вездеходе воцарилась тишина. Ну что, полезная штука. Выдержав лишь несколько секунд, подала голос резвая. Очень. Без тени иронии сказала Лиана. С этой минуты кто-то всегда будет дежурить у аппарата и слушать эфир, переключаясь между волнами и выискивая новую и важную информацию. Крис, с тебя инструктаж. Научишь всех, как пользоваться этим устройством. Вот видишь, ежик, не зря мы с тобой чуть не сдохли. Торжествующе сказала резвая. Да, похоже, нам и в самом деле удалось ускользнуть, а они, будучи в шоке после крушения корабля с шишками, упустили этот момент, сказал Петр. Значит, нам нужно постараться как можно дольше сохранять это преимущество. Нужно срочно остановиться, продолжим движение ночью. Да, у них наверняка есть приборы, позволяющие увидеть нас и в темноте, но при свете это сделать в разы проще. Так что, нужно встать. Пусть даже посреди улицы, движение всегда привлекает к себе внимание. Я скажу Руфи, чтобы она нашла место для остановки в течение нескольких минут, сказала Эсмеральда и скрылась в рубке, откуда сразу же донесся голос Валькирии. Я все слышала, сказала Руфь, уже ищу, как назло ничего подходящего. Но я поняла, еще несколько минут, и если ничего не подвернется, встаю под стену и пережидаем так до темноты, периодически отгоняя от себя мысли, что все это странно. Спас строил планы проникновения на аэродром, пользуясь присутствующими теперь в его голове знаниями. Постепенно делать это становилось все легче и легче. В чужих воспоминаниях появлялась система. Теперь они не толпились в голове, а всплывали только когда Спас к ним обращался. Его многие вещи по-прежнему беспокоили. Да, воспользоваться планом клонов было можно, но охрана аэродрома и многочисленный обслуживающий персонал все равно очень напрягали. Он теперь вроде бы знал о них все, но как поведут себя эти люди в нестандартной ситуации, можно было только предполагать. Да, это не их имущество, но кому понравится слушать чужие приказы, тем более, если они не будут уверены в силе нападающего. А как они продемонстрируют им силу, явившись небольшой группой на одном броневике? Да, при здравом размышлении работники аэродрома могут оказать им отпор, и достаточно серьезный, решив, что незваных гостей мало и они легко с ними справятся. Да и гордость никто не отменял. Не все захотят трусливо поджав хвост спрятаться. Хотя и такие, безусловно, тоже будут. В общем, нужно было придумать что-то более эффективное. И сделать это должен был именно он, потому что только у него был такой объем информации о происходящем на аэродроме. За этими размышлениями он снова уснул. Ну, или не уснул, а ним снова произошло одно из этих подключений. В этот раз все было по-другому. Он видел человека, развалившегося в кресле, и смотрящего на экран. Там шел какой-то фильм из их библиотеки. Одно из немногих развлечений на аэродроме, благо наименований в коллекции были миллионы. Правда, можно было смотреть только плоскую картинку, но хоть что-то. Они уже привыкли, и что бывают совершенно другие уровни погружения в фильм, никто и не вспоминал. Так тоже было нормально, особенно если фильм попадется дельный. Спас смотрел на происходящее в комнате как будто бы сверху, паря под потолком. Но на самом деле, он, естественно, нигде не парил. Его вообще там не было. И еще, Спас абсолютно точно знал, что все это происходит в настоящий момент. Не как раньше, он видел уже произошедшие события, а все происходило прямо сейчас. Точнее, пока что ничего не произошло, но должно было вот-вот произойти. И в самом деле, дверь распахнулась, и в комнату ввалился один из пилотов. «Хватит сидеть, нас переводит. Срочный вылет всего авиапарка», — выпалил с порога пришедший. «Чего?» — опешил сидящий в кресле. «Убираемся отсюда», — чуть ли не орал пришедший. «Говорят, что город сейчас начнут бомбить. Сначала другую окраину, далеко от нас, но никто не знает, что будет дальше. Может и сюда докатиться. Тогда никто уже ни о нас, ни о самолетах думать не будет. Мы срочно перебрасываемся на другой аэродром. Скорее всего, на время, но тут уж как пойдет. Может статься, что и возвращаться уже некуда будет, если бомбардировка затронет и эту часть города. Да, похоже, что эти диверсанты кого-то очень сильно разозлили. И что, прямо все улетаем. Даже охрана, бросаем тут все», — не мог поверить услышанному сидящий в кресле. Да, вылеты начнутся через 5 минут, и будут идти один за другим. Через час тут уже никого не должно больше остаться. Кто не успеет, сам виноват. Так что, не советую даже в туалете слишком надолго задерживаться. Есть шанс остаться тут одному. А что-то мне подсказывает, как только мы уберемся, сюда залезут клоны, увидев, что территория больше не охраняется. Эти засранцы такого случая не упустят. В общем, бери только самое необходимое, лететь можешь на любом борте. Никто никого не сортирует, времени нет. Как получится, так получится. Тот, который сидел до этого в кресле, бросился было к дверям, но вдруг остановился и спросил у пилота: «А ты точно не шутишь?» «Такими вещами не шутит», строго ответил тот, «дело очень серьезное. Все машины будут взлетать, некоторые ведь не готовы наверняка, и так быстро мы их не сможем привести в готовность. Нужно время. Взлетят те, которые могут, остальные будут здесь. Надеюсь, мы скоро вернемся сюда, не переживай. Это просто предосторожность. Я и сам этому не рад, но так лучше, чем погибнуть по глупости», сказал пилот. «В общем, собирайся быстрее». Они простояли всего минут 5, когда Петра начало что-то беспокоить. «Мне кажется, мы ошиблись», сказал он, привлекая всеобщее внимание. «Если сейчас будет бомбардировка, то нам, во-первых, не стоит стоять возле здания, а наоборот стоит выехать на открытое место. Во-вторых, они скорее всего уже имеют цели и будут бить по ним, так что нам лучше продолжать двигаться. Как считаете?» Все ненадолго задумались, а потом дружно согласились. «Руфь, заводи аппарат, едем дальше», скомандовала Эсмеральда. Только они тронулись, сверху спустился Спас и сказал: «Аэродром эвакуируют, самолетов там может не оказаться. Хотя, может быть, останутся некоторые, которые сейчас не готовы к взлету. Но что мы с ними будем делать? Вряд ли сможем быстро привести в порядок. На это наших знаний не хватит. Так что, можно сменить маршрут, если есть другие идеи». «Вот тебе раз», сказал Валера, «как так-то? Я даже спрашивать не буду, откуда ты все это знаешь», сказала Вася. «Других идей нет, а поскольку двигаться нам все равно нужно, будем держать путь туда». «Вдруг ты не все учел?» сказала Лиана. «Объяснить, откуда я это знаю, трудно, но я абсолютно уверен, что это все правда. Но если ошибаюсь, сильно не бейте, это не специально», сказал Спас. «Бить тебя никто не собирается, и ты не ошибаешься», сказала Лада, которая до этого очень внимательно смотрела на Спаса. Человека, которого Спас видел сидящим в кресле, звали Егор. После разговора с пилотом, он поспешил в свою комнату, чтобы схватить необходимые вещи, потом сделать еще одно неотложное дело и тут же бежать к самолету. Задерживаться тут он не собирался. Такое было чревато большими неприятностями. Кто знает, как все сложится после эвакуации. Вдруг они и правда сюда не вернутся? Причины могут быть разные. И бомбардировка может вызвать разрушения, и планы у начальства могут поменяться, и много что еще может пойти не так. В результате, застрявший здесь, скорее всего, будет обречен на гибель. Продуктов ему хватит надолго, ведь помимо запасов для их контингента, есть еще и снабжение для пограничников, которое лежит на складах. Но вот сколько продержится территория до того, как клоны проломят ограждение и прорвутся внутрь, это уже совсем другой вопрос. Увидев, что база опустела, они, скорее всего, активизируются на следующий день. Голод погонит их шарить на территории аэродрома в поисках съестного, которое они обязательно найдут. И любой, кто останется на аэродроме, обязательно попадет в разряд еды. А то, что кто-то может здесь застрять, казалось очень вероятным. Слишком уж быстрая эвакуация. А вдруг кто-то сейчас за территорией? Вряд ли, но вдруг кто-то может оказаться где-то в дальнем конце аэродрома и просто не узнает о том, что все улетают. Да мало ли что может случиться, возможно, даже проспать массовый отлет. Да, все комнаты наверняка обошли, а если кто уснул где-то на складе или в мастерской, главное, самому не остаться здесь, пробормотал Егор, пока бежал к ангару. Там у него была заначка, без которой он улететь не мог. Техник он был неплохой, и в химии разбирался тоже нормально, поэтому знал, где в приборах используются драгметаллы. За годы работы он потихоньку, втайне ото всех, выплавлял золото из старых приборов. Для этого он оборудовал небольшую мастерскую в заброшенном подвале ангара. Один раз в несколько месяцев он спускался туда, набрав детали, откуда нужно извлечь золото, разбирал завал, который устроил для отвода глаз и пополнял свой фонд еще небольшим количеством золотишка. За все время у него набралось уже больше килограмма, и улетать без него он не собирался. Золото было спрятано в ремонтном цеху, где он и работал. Спрятано было хорошо, но в то же время так, чтобы его можно было быстро забрать. И сейчас он очень радовался, что не хранил его в мастерской внизу, оттуда бы он его достать не успел ни при каком раскладе.